Примирить пространство и время. Подростки часто упрекают взрослых в том, что те требуют делать то, что они просят, здесь и немедленно. Конфликт фиксируется на понятии «пространство-время». Договориться можно только если каждый из участников конфликта признает потребности другого и найдет способ их удовлетворить именно в этом пространстве времени. Приведем простой пример из повседневной жизни матери и ее ребенка. Малыш хочет сыграть с мамой в морской бой, а мама занята приготовлением обеда, но понимает, что ребенку нужны игра и соревнования. Но она осознает и свои потребности. К примеру, ей нужно ощущение эффективности ее действий. Она хочет закончить приготовление обеда вовремя, чтобы поесть вместе с ребенком вовремя, согласно режиму дня. Она хочет быть хорошей матерью. Она объясняет это ему, уважая при этом и его желания, и свои, и предлагает решение. «Я поняла, что ты хочешь, чтобы я поиграла с тобой в морской бой. Конечно, тебе нравится побеждать меня и выигрывать, понимаю. Но мне нужно закончить готовить обед. Мне очень важно, чтобы вы ели вовремя и вкусную еду. Прямо сейчас я не могу с тобой играть, но я обещаю, что мы сыграем партию, как только я закончу. Если до обеда игра невозможна, она может предложить другой вариант. Ты согласен с таким решением?» Убедитесь, что ребенок согласен, получите от него четкое «да» и выраженную готовность соблюдать принятое решение. Внимание! Выполняйте ваши обещания, иначе он перестанет вам доверять, и следите за тем, чтобы он выполнял свои обещания тоже. Эта привычка сохранится и принесет ему пользу в жизни. Таким образом, он также усваивает, что вознаграждение может быть и отложенным, однако фрустрацию в этой ситуации можно пережить. Достаточно лишь подождать чуть-чуть. Если вы отвечаете ему: «Почему ты вечно просишь поиграть с тобой тогда, когда я занята? Ты надоел, оставь меня в покое, хватит!» Ребенок решит, что вам наплевать на его желания. Он может смириться и прекратить обращаться к вам с любыми просьбами, а может возмутиться, настаивать и плакать, чтобы получить желаемое. Это может закончиться шлепком и криком, или наоборот, уступками измученного родителя, который уступает, поскольку доведен до крайности. Кроме того, возникает риск затягивания конфликта. Каждая из сторон таит обиду и накапливает негатив, которые впоследствии могут вырваться наружу в подростковом возрасте. Умению договариваться можно учиться всю жизнь. Если вы преуспеете в этом искусстве, то каждый будет в выигрыше. Однако договориться невозможно, если противоположные стороны не хотят вести переговоры. Желание победить другого в споре, доказать, что вы правы, означает обретение власти над другим человеком и неизбежно приводит к эскалации конфликта. Мы постоянно наблюдаем это в различных коллективах, в политике, социальных и профсоюзных структурах. Всякий, кто усвоил привычку договариваться с разными частями своей личности, может облегчить себе процесс ведения переговоров с другими людьми, действуя аналогичными методами.